Глава 25. Марс продолжал недоверчиво потряхивать головой. Кто-то просто убил ее, взорвал ее дом. Деккер кивнул. Они сидели в вестибюле отеля вместе с Джеймисон и Девинпорт. «Но ты говоришь, ее сын в порядке?» – переспросил Мелвин. «В полнейшем, если не считать, что лишился обоих родителей практически в один и тот же день. И ты вправду считаешь, что кто-то ее убил? Если нет, то величайшего совпадения мне видеть не доводилось, а я не верю даже в мелкие. Вам известно, кто это мог сделать? Тот, кто расплатился с ней часами Картье, дорогими шмотками и посулами лучшей жизни для нее и ее сына. Так ты и думаешь, Томми может быть в опасности?» – вклинилась Джеймисон. «Богарт организовал для него охрану силами полиции штата», – ответил Деккер. «Сомневаюсь, что мать обмолвилась ему хоть словом, но ее убийца не может питать стопроцентную уверенность. Когда мы говорили с Томми, он совершенно откровенно считал, что это просто страховка». «И что нам теперь делать?» – поглядел на него Марс. В этот момент вошел Богарт, взволнованный и огорченный одновременно. «В чем дело?» – спросила Джеймисон. «Хоть не очередное убийство?» Тряхнув головой, спецагент рухнул в свободное кресло рядом с Девинпорт. «Нет, не то», – старательно пряча от всех глаза, произнес он. «На самом деле, все куда сложнее». «Не хотите нам поведать?» – вглядывался в него Деккер. Богарт поднял глаза на Амоса. «Мне только что звонили из округа Колумбия. Нас официально снимают с этого дела». «Что?» – в один голос воскликнули Джеймисон с Девинпорт. «Позвольте перефразировать. Контора не видит здесь дела, во всяком случае открытого. Обвинение с мистера Марса снято. Настоящий убийца сознался и заплатил высшую цену. Вот и все. Они хотят, чтобы мы вернулись домой». «А как же смерть Реджины Монтгомери?» – спросил Деккер, не сводя с Богарта глаз. «Не имеет отношения к делу. Во всяком случае для них. Несчастный случай, ничего более. И уже определенно вне юрисдикции ФБР». Марс оглядел всех по очереди, прежде чем остановить взгляд на Богарте. «Так что же это конкретно означает, агент Богарт?» «Это конкретно означает, что мы собираем вещи и уезжаем обратно к Куантико. Сожалею, что все так обернулось, не так я все планировал. Дам знать Миллигану, он может ехать прямиком из Техаса». «Что ж, он будет в экстазе», — сухо обронил Деккер. Встав, Богарт протянул руку Мелвину, и тот, поднявшись, пожал ее. «Сожалею, что приходится вот так все бросать, мистер Марс. Будь моя воля, я поступил бы иначе. Но желаю вам всяческого успеха и благополучия». «Лады», — откликнулся огорошенный Марс. «Само собой, спасибо». «Удачной поездки, агент Богарт», — подал голос Деккер. Того эта реплика будто ничуть не удивила. «Значит, вы не едете?» «Я не бросаю дело, пока не закрою его. Так что я остаюсь, чтобы довести его до конца». «Деккер, прислушайтесь к голосу разума. Вы не можете так поступить», — воззвал Богарт. «Это я могу, и именно так я и поступлю». «Но вы работаете на...» «Я подаю в отставку», – перебил Амос. Спецагент тяжело вздохнул. «Вы в самом деле все тщательно обдумали». «Да, хотя много времени на это и не потребовалось». «А вы как?» – поглядел Богарт на обеих женщин. «Я остаюсь с Деккером», – твердо заявила Джеймисон. Взгляд Богарта обратился к Девинпорт. «А вы?» Та была настроена не столь решительно, но, искоса поглядев на Деккера, проронила, пряча глаза от Богарта. «Я тоже остаюсь». Он медленно кивнул. «Похоже, моя команда и проект вне игры». «Мы сожалеем, агент Богарт», — добавила Джеймисон. «Вы-то, может, и да», — вдруг улыбнулся спецагент, — «но он нет», — и глянул на Деккера. «Ничего личного», — пояснил тот, — «но Чарльз Монтгомери не убивал Роя и Люсинду Марс. Я собираюсь выяснить, кто это сделал». «Желаю удачи. Хотелось бы и мне остаться и помочь вам. Но, в отличие от вас, у меня такой возможности нет». Повернувшись, Богарт удалился. Марс быстро взглянул на Деккера. «Эй, мужик, тебе вовсе незачем это делать. Я не хочу, чтобы ты терял работу из-за меня. В данный момент моя работа состоит в том, чтобы выяснить, что случилось с твоими родителями, Мелвин», — заявил Деккер. «А под эгидой ФБР или нет, это ни черта для меня не значит». «Но этот чел твой друг». «И агент Богарт по-прежнему мой друг, и неприятности ему не грозят. Он подчиняется приказам». «Но когда это кончится, тебя могут не принять обратно на работу». Деккер посмотрел на Джеймисон, прежде чем обернуться к Марсу. «Это наша проблема, Мелвин, не твоя». «Что будем теперь делать?» – поинтересовалась Девинпорт. «Поскольку мы больше не в ФБР», – ответил Деккер, – «полиция не обязана с нами сотрудничать». «Это сильно осложняет дело», – заметила Девинпорт. «Вот потому-то мы и не скажем об этом полиции», – продолжал Амос. «Лгать полиции?» – воскликнула Девинпорт. «Послушай, я понимаю, что сама согласилась остаться, но попасть из-за этого в беду я не хочу». «Мы не станем лгать. Мы ничего об этом не скажем. Просто продолжим расследование, как ни в чем не бывало. Если полицейские будут думать, что мы все еще работаем в ФБР, это их ошибка». «Но послушай, Деккер», – не унималась Дэвинпорт, – «уж наверняка Богарт проинформирует их, что ФБР выходит из игры». Амос бросил взгляд в сторону лифтового холла, где спецагент дожидался лифта, то и дело украдкой зыркая в их сторону. «Нет, не думаю». «Ладно», – подключилась Джеймисон. «Возвращаясь к вопросу Лайзы, что будем теперь делать?» Деккер переключил внимание на нее. «Поймаем убийцу». «Но как?» «У нас есть зацепки, надо просто их раскрутить». «Какие зацепки?» – не поняла Дэвинпорт. «Взорванный дом, четырехдверная Toyota Avalon и то, что соседи могут поведать нам о лице или лицах в том доме. И мы можем отследить деньги, полученные Реджиной». «Ты правда думаешь, что это даст ответы?» – спросил Марс. Деккер встал. «В чем залог победы на футбольном поле?» «В подготовке», – не задумываясь, откликнулся Марс. «Вот именно. Ну а в расследовании полевая подготовка означает изучение всех мельчайших деталей в уповании на то, что они приведут к большим ответам. А как показывает мой опыт, при поиске преступников нужно глубоко закопаться в дерьмо, потому что именно там они и живут. Пошли». И он широкими шагами направился прочь из вестибюля. Марс поглядел на Джеймисон. «Дьявол, он и вправду всегда такой».